Уюрдук, хе. Сухая тонкая рука указала в направлении от рога. Крепкий жилистый воин лишь кивнул. Одним движением оседлав коня, он отправился в погоню. «Для женщины хватит и одного нукера», — решил всезнающий. Стланник упрямо цеплялся за уставшие ноги Гюзель. Дыхание ее сбилось, во рту пересохло, и хрип лишь вырывался из уст беглянки. Пробегая по бегущему у подножия ручью, она только и успела испить из пригорошни глоток ледяной воды, для большего не было времени. Младенец стойко переносил тяготы перехода, и Гюзель не уставала благодарить за это синее небо. С первой звездой спустилась Гюзель в обитель духов, а немного погодя на хребте обозначился черный силуэт всадника. «Терко, Тымху, Терко!» — шептала Гюзель свертку, пробираясь по каменистой россыпи. За спиной уже были слышны топот конских копыт и голос охотника, завидевшего добычу. Завидев небесные врата, Гюзель прибавила ход. Духи наполняли ее разум видениями, но Гюзель повторяла молитву вечному синему небу, и видения отступали. Нагнав жертву, всадник подождал, когда молодая мать скроется в небесных вратах, и только потом, гикнув, направил коня в проход. Перехода сквозь небесные врата Гюзель почти не заметила. Хрипя и задыхаясь, она бежала теперь уже по ночной степи, пока не упала обессилев. Укрыв своим телом ребенка, приготовилась к расправе. Она слала проклятие вечному синему небу, молила оставить сына в живых, проклинала себя за то, что доверилась посланнику неба. Он убеждал, что волк должен принадлежать ее сыну. Проклятый предатель, златокудрые синяки, златокудрые синяки, так же как и ее сын. Амши, амши, амши, хрипела Гюзель, призывая смерть на голову посланника, на голову человека, которого любила больше жизни. Пришла в себя Гюзель от странного звука. Она лежала на спине, широко раскинув руки под небом. Кто-то хихикал невдалеке. Сына рядом не было. Тымху, позвала мать, в ужасе ощупывая примятую траву. На руках оставалось что-то темное и липкое. Кровь. Кровь была повсюду. Липкая, как кровь, тьма накрыла Гюзель, черным бархатом заволокла сознание. Мир качнулся, и Гюзель впала в гипнотическое беспамятство. А демон ночи остался сидеть на взгорке, неся извечную стражу. Птицы пели свои утренние песни, ветер шелестел ковылем, а неподалеку кто-то чавкал. Гюзель подняла тяжелую голову, и внутренности ее подкатились к горлу. Среди примятого ковыля лежал нукер хана, выпущенные сизые внутренности уже собрали мух. На левой руке пальцев не было, а у правой руки лежал голодный Тымху, и жадно вцепившись в палец, обсасывал с него капельки крови. Не помня себя, Гюзель подхватила ребенка и ринулась прочь от проклятого места. Последний переход дался Айлун особенно тяжело. Многодневный конный переход на новое пастбище дал о себе знать. У проведшей несколько дней на коне Айлун начались роды. Первенец Айлун явился пред вечным синим небом раньше срока. Раздирая материнскую утробу, он яростно вырвался на свет. Спустя несколько часов первенец умер. Обессиленную Гюзель подобрали люди из Сугея, заслышавшие плач младенца. Обескровленными губами она лишь прошептала: «Арарган Эптемучин». В руке синяки мальчик сжимал запекшийся сгусток крови, похожий на яшмовую тамгу. Рагнарёк на обочине. Оксана Ищулова. Выполнить предназначение. День и ночь не спали, все рассказ мы сочиняли. Находили продолжение, рассмотрели предложение. Из всего нашли мы то, что подарит вам восторг. Пусть немного там крови, есть и чуточку любви. Тайны много и стремлений. Завладеть, спасти, понять. Есть немного и сомнений. Все вернуть на круг опять. Некоторое время до. Гюзель Лейлок пошла с первенцем к озеру, чтобы набрать воды. Оно было небольшое, но вода в нем была чиста и прохладна. В зеркальной глади отражалось небо с серыми тяжелыми тучами, отчего у Гюзель было неспокойно на душе. Она набирала воду в курдюк, а ее любимый сын бегал рядом. В утреннем воздухе колокольчиком раздавался его звонкий голосок. Это ее первенец, любимый сын хана. Хандармых так был похож на своего отца. Сердце Гюзель Лейлок наполнялось любовью при взгляде на своих мужчин. Вдруг она услышала крик сына, он был коротким, но сердце матери подсказало, что то, что не так. Обернувшись, она увидела незнакомца, который держал ее сына. Он держал кинжал у горла малыша. Нет, только не мой хандармых. От страха крик застрял у нее в горле. Кидыр, Атракиндыр, сказал незнакомец. Ангар, Кондор Томых. Его голос был тих и спокоен, но говорил он так, что возражать не хотелось. Незнакомец все время держал ее сына так, что у нее не было даже шанса освободить его, и от безысходности ее сердце готово было выпрыгнуть из груди. Энгер, Сокраничтыр басак, сказала Гюзель Лейлот. Она попыталась сказать это как можно тверже, но дрожь в голосе выдавала ее волнение. Незнакомец говорил ей ужасные вещи, она не могла пойти на такое. Канзамандор, Энчар, Кырдык, твердо ответил мужчина. Он схватил ребенка и, вскочив на скакуна, умчался прочь. Гюзель Лейлот не верила, что это случилось, что любимый сын похищен и ей предстоит нарушить запрет. Каждое слово отчеканивалось у нее в голове. Забрать. Проклятый сын. Обессилев от отчаяния, он рухнула на влажную землю. Юрту наполняла дымная вонь. Чадили и трещали объятые огнем кизяки, метались по стенам тени. Возле костерка замерла Гюзель Лейлот. Уронив голову, вглядывалась в хнычущий сверток на своих коленях, потряхивала, баюкала. Хан задумчиво восседал на коврах, созерцая лежавшую перед ним небольшую фигурку цвета начищенного серебра. Зыбкий свет выхватывал неподвижные лица стражей всезнающего. Именно последнее и привел ханское войско к могиле великого Чингиза, которую никто не мог сыскать вот уже сотню лет. А старик Джондерлы сумел. Но это не принесло счастья роду хана. Сокраничтырбасак, сухая, как старая ветка, рука Джондерлы откнула в сторону Гюзель Лейлот. Кандыргунбасак, басак, женщина вскочила с колен. Кычумдыр, Хафсанадбайдысалдынык, Кычумдыр, Кычумдыр, тонко закричала, сбиваясь на виск и вой, отступая вглубь, пряча за спину сверток. Никому не дозволено прикасаться к фигуркам, посланным небом, кроме тех, кому они предназначены. Молодая мать нарушила запрет. Кычумьик, йок, отверг мольбу хан, и бесстрастным голосом приказал. Жандарбай, Хафсанадбайдысалдынык, возроптала Гюзель. Ее глаза излучали страх и ненависть, словно она пыталась сжечь ими мужа. Однако хан был надежно защищен десятком отборных бойцов. Стражи вскоре смекнули, что роли стуканов им не светит. Они выволокли отчаянно вопящую женщину из юрты, но не смогли отобрать младенца. Слишком крепко прижимала к себе дитя Гюзель, как будто это могло что-то изменить. И только мрачное лицо хана убедило ее в обратном, заставив отдать ему драгоценный сверток. «Кончумдыр!» — кричит Гюзель Лейлот. Ее крик охватывает всю округу, но стражники будто не слышат ее, они сжимают ее крепче. Девушка чувствует, как немеют ее руки, как уже не может кричать. «Жандарбай!» — повторил хан, но на сей раз уже с какой-то безадресной злобой. «Я сделал все верно», — успокоил он себя, покидая место расправы над своей женой. Воины не теряли времени зря. Кто-то привел скакуна, неукротимый, необъезженный, дикий как вепрь. Он храпел и тщетно рвался, обильно орошая землю пеной. Орущую бабу, которую крепили к нему ремнями, жеребец воспринимал как ярмо. Отныне они злейшие враги. Отныне они в унисон проклинали друг друга и весь мир. Гюзель Лейлот понимает, что ей уже не выжить, что все закончилось, но она пытается освободить руки и плюнуть в лицо Жондерлека. Это он выдал ее. «Будь ты проклят, коварный Жондерлека!» Вот кто-то крикнул. «Козлы!» И бешеный галоп поглотил все вокруг. Конь помчался прочь под низко нависшим хмурым небом. Казах увидел скачущего коня издали. Он следил за всем, что происходило в лагере. Взяв веревку и привычным движением сделал из нее удавку. Казах помчался на коне вслед убегающему жеребцу, чтобы криками загнать животное в сторону леса. Конь мчался как очумевший, поднимая в воздух куски земли и столбы пыли. Чтобы догнать его и накинуть петлю, нужна была ловкость и сноровка. Казаху пришлось изрядно постараться, чтобы нагнать жеребца, и закинул на него веревку. От сильного рывка он чуть не слетел с коня. Стреножив жеребца, странник отрезал ремни, сдерживающие девушку. Она была в обмороке. Тело упало на руки казаха. Аккуратно положив Лейлот на землю, мужчина привел девушку в чувство. «Каханта», — тихо сказала Гюзель Лейлот, «каханта, эйс каханта, узырник байкун». Голос был спокойный и тих, как при первой встрече. Девушка поняла, что жива и что ей ничего не грозит. Но она не выполнила его просьбу, и она никогда не увидит сына. Страх окутал ее душу, он отразился в ее глазах. «Кантагрык?» — спросила Гюзель. Они поднялись с земли, и незнакомец вновь напомнил ей о задании. «Наргудын, Ангорзу, Торга», — уже увереннее сказала Гюзель Лейлот. «Гунзардан, Энга». Он показал ей фигурку бабочки и объяснил, как ей пользоваться. Гюзель Лейлот теперь знала, как ей спасти сыновей и выполнить обещание. «Жондерлека, Эзгры, Кунзап, Хортуневбы», — вопрошел хан. «Энзри, сокрынич тырбасу проскарткантуак», — ответил слуга. Хан не мог понять, почему вернулся его преданный слуга, он ведь отправил его отдыхать. Вглядываясь в лицо преданного своего помощника, он не находил ответа. В юрте было почти тихо, только всхлипы младенца нарушали тишину. Кунзап подошел к ребенку и провел рукой по его лицу. В этом жесте было столько любви и ласки, что хану на мгновение показалось, что это Лейлот. Но это был его преданный Кунзап. Владыка не стал прогонять чуть обнаглевшего слугу и перестал обращать внимание на происходящее. В шатре тихо и спокойно, потрескивает огонь в очаге. Хан задумчив и отрешен, его взгляд остановился. Он думал, а нужна ли была такая жертва, ведь убита его жена, старший сын пропал, младший остался без матери. Ход его мыслей прерывает возглас Кунзапа. «Ангос, Ангос, Энсбы!» Шипя и со злобой произнес он, вонзая кинжал в самое сердце. «Кончермыр, Анрымтура», — говорила Гюзель, — «Сокраничтербасак, Энгаза». Не раздумывая больше, она Гюзель Лилат, порывшись в шкурах, нашла фигурку волка. Забрав ее, Гюзель взяла на руки сына, он тихо спал, и сердце матери наполнилось спокойствием. Девушка смотрела на сына и на мгновение забыла обо всем. Снаружи раздались возгласы стражи. «Кардамор?» — спрашивал стражник у входа. «Кандармар». «Анго», — ответила девушка голосом слуги. «Кандармар». «Энчерхантер», — ответил стражник и отошел от входа в шатер. Гюзель Лейлот вышла из шатра и неся сверток с ребенком. Ее шаги вначале были слегка неуверенными, она думала, что ее вот-вот разоблачат, но стражи лишь проводили взглядом уходившего в степь слугу хана. И Лейлот уже не боясь, отправилась туда, где ждал ее незнакомец. «Эндерме?» — спросил ее странник, когда она подошла к стоянке. «Эндерме», — ответила девушка и протянула фигурку волка. «Ангарзук Алензаканды», — попросил незнакомец. Она сняла со своей шеи фигурку бабочка, но отдавать не спешила. «Казурах Хандармых?» — спросила Гюзель Лейлот. Ее сейчас волновало лишь одно, где ее первенец. Незнакомец указал ей на пещеру. Она поняла, что все в порядке и отдала бабочку. Больше не обращая на него внимания, мать пошла к пещере с каждым шагом ускоряясь. Там ее сын, смысл всей жизни. Вот она могила Чингисхана, нужно вернуть фигурку и все, думал казах. Войдя в нее, глаза с трудом привыкали к полумраку, но он знал, куда идти. Он уже почти дошел до алтаря, как его охватило какое-то предчувствие опасности. Подойдя ближе к телу великого хана, казах заметил, как, этого не может быть, в руке у Чингисхана уже лежала фигурка волка. Он судорожно развернул сверток и взял фигурку в руки. Привычного холодка от нее он не почувствовал. «Я знал, что ты придешь, казах». Это был голос Жондерлека. «С тем поверит Минц, Вероника Суворова. Путь волка. Не нам вам рассказывать о том, какие силы дают предметы своим обладателям. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что они берут взамен? За все нужно платить, дамы и господа. Особенно за власть. И прежде чем брать в руку маленькую металлическую фигурку, спросите себя, какую цену вы готовы заплатить?» Юрту наполняла дымная вонь. Чадили и трещали объятые огнем кизяки, метались по стенам тени. Возле костерка замерла Гюзель Лейлот. Уронив голову, вглядывалась в хнычущий сверток на своих коленях, потряхивала, баюкала. Хан задумчиво восседал на коврах, созерцая лежавшую перед ним небольшую фигурку цвета начищенного серебра. А старик Жондерлы сумел. Но это не принесло счастья Радухана. Сокрыныч-тыр-басак, сухая, как старая ветка, рука Жондерлека ткнула в сторону Гюзель Лейлот. «Кандерген басак, басак!» Женщина вскочила с колен. «Никому не дозволено прикасаться к фигуркам, посланным небом, кроме тех, кому они предназначены». Молодая мать нарушила запрет. «Кычум йог, йог!» Отверг мольбу хан и бесстрастным голосом приказал: «Жандарбай!» Это слово эхом отозвалось в разуме Гюзель Лейлот. Нет, она не боялась смерти. Рано или поздно каждый из тех, кого знала Гюзель, обратиться в прах, и она сама, не исключение, но она не могла умереть сейчас, ей нельзя было умирать. Если Гюзель Лейлот не станет, то кто же позаботится о ребенке, кто поможет ему выжить? В голове молодой матери, разогнав все прочие, осталась лишь одна мысль: «Я должна защитить дитя». Шиидждахк, шиидж. Женщина попыталась сказать хотя бы несколько слов в свою защиту, но узбек хан оборвал ее на полуслове. «Садар!» — резко воскликнул хан, подняв руку. Он всегда сразу расправлялся с неугодными. А Гюзель Лейлот посмела протянуть свои грязные руки к священной фигурке. И за это она должна расплатиться жизнью. Женщина упала на колени. «Ралтайк! Кануштартык! Ралтайк! Чилгет! Рагутайк!» — кричала, почти срываясь на вой, несмотря на приказ узбек хана молчать. Осознавая всю безысходность ситуации, Женщина все еще пыталась достучаться до стального сердца хана. Переходя с крика на шепот и обратно, она, рыдая, молила узбека о пощаде. Слезы матери – одна из самых страшных вещей на земле. В них собрана вся боль мира, все тревоги и все заботы. Истории известны случаи, когда слезы матери могли остановить целую армию. Но это происходило не здесь, не сейчас, не пред ликом узбек-хана. Хан устало махнул рукой, подавая знак стражи. В ту же минуту двое нукеров подошли к Гузе Лейлат и схватили ее за руки. Судьба ее была решена. Несмотря на это, женщина все еще продолжала вырываться, но она больше не кричала, не молила о пощаде. Нет, во взгляде ее пожаром горела жгучая, отравляющая ненависть. Молча смотрела она на хана. Прекратив сопротивляться, Гузель вновь заговорила, но не звучала больше покорная мольба о пощаде. Звучали другие, ядовитые и темные слова. Женщина шептала проклятие, медленно повышая голос. Шатамхай зуилис хитрай, вехлагде апсинтвас, тамасклатыран савлатай хургайч сарынг, зуилис медгунтар, лалтын крык дагмалыхвал, халгуй пират сару базартан тынхунес скатрын, зуилис, медгун, рынг. Казалось, гневные слова заполняют юрту темнотой, собравшись вокруг хана раскатами грома. В ответ на гневную речь Гузель, узбек-хан лишь усмехнулся. Ему приходилось слышать и более страшные слова. Узбек нетерпеливо подал жест стражи. Молодая мать продолжала испепелять хана полным ненависти взглядом, словно чего-то ожидая. Нукеры поставили женщину на колени. Один из них достал из ножен илты, подойдя к Гузель со спины, взмахнул мечом. Нужно отдать женщине должное. Перед смертью она не произнесла ни слова. Шелест металла. Ничего не происходит. Взглянув на все еще стоявшие на коленях тело молодой матери, один из нукеров невольно вздрогнул. Обычно голова казненного сразу же падала на земь, но голова Гузель Лейлат все еще была у нее на плечах. Лишь тонкая красная ниточка вокруг ее шеи да остекленевшие глаза говорили о том, что душа ее уже покинула тело. Красная полоска крови с каждой секундой делалась все шире, и вот уже можно было видеть, как кровь стекает по шее Гузель. Хан встал было, чтобы спросить о чем-то старика Жондерлы, но с ужасом увидел, что старец смотрит на него пустыми глазницами, из которых лилась кровь. Такого узбек еще не видел. У властного и сурового хана, приведшего улуздджучи к расцвету, слова застревали в горле. Узбек хан обернулся, ища помощи у нукеров, но вместо живых людей, его взору предстали разлагающиеся тела искалеченных солдат. Старик и стража начали медленно приближаться к хану. Где-то в степи выл волк. Узбек проснулся в холодном поту. Снова этот кошмар. Из ночи в ночь мучили его призраки прошлого. Гузель Лейлат умерла 3 года назад, но ни разу за это время не удалось хану провести спокойно хотя бы одну ночь. Снова и снова узбек оставался один на один со своими демонами. Не только казнь Гузель видел хан в кошмарах, хоть и являлась она ему чаще других. Все, кто когда-либо пал от руки узбека или по его приказу, напоминали о себе в кошмарах, лишая хана сна. И каждый раз перед тем, как проснуться, узбек-хан слышал вой волка. Тяжело дыша, хан нащупал рукой металлическую фигурку, что всегда была с ним. Едва пальцы узбека коснулись холодной поверхности, хан успокоился. Волк был единственным его спасением. Если бы зверь-хранитель не вытаскивал узбека каждый раз из кошмара, то хан вряд ли сохранил бы свой рассудок. Вздохнув, узбек снова попытался уснуть. Он старался сосредоточиться на пламени костра в юрте, чтобы хоть как-то отвлечься от кошмара. Но в эту ночь не суждено было ему заснуть. Лепестки огня причудливо переплетались между собой, словно сошлись в битве за место на вершине пламени. Если вглядеться в них и посмотреть недолго, то можно увидеть, что была в движении их огня какая-то закономерность. Язычки пламени, подобно дервишам, кружились в безумной пляске. На глазах у узбек-хана пламя стало расти, а в дыме от него отчетливо можно было различить человеческое лицо. Из клубов дыма над костром на хана смотрел его предок, великий потрясатель вселенной, покинувший этот мир больше 100 лет назад, и выглядел он отнюдь недружелюбно. «Да как осмелился ты, пёсий сын, взять то, что тебе не принадлежит?» Громогласно прозвучал в темной юрте голос Темуджина. «Как дерзнул ты присвоить предмет богов?» Глядя на гневное лицо предка в огне, узбек позабыл о том, что он великий хан. Казалось, что он лишь пыль под ногами великана, ничего не стоящее и бессильное что-либо сделать. Но, по гордости своей все еще пытаясь противостоять великому предку, узбек произнес, стараясь выговаривать каждое слово как можно спокойнее. «О, повелитель, поверь, ты гневаешься зря. Узбек-хан прекрасно понимал, о чем речь. Только один предмет он украл у предка. «Разве я не отыскал твою гробницу, чтобы вернуть тебе твой амулет? Разве не возложил я его рядом с твоим телом? Разве не сжимаешь ты его сейчас в руке, надеясь, что он меня прогонит?» Усмехнувшись, передразнил его Чингисхан. «Разве не убил ты Гузель Лейлат, потому что она увидела, что ты принес в усыпалище мою фальшивку, чтобы трусливо подменить ей настоящий амулет на глазах у всех? Своими деяниями ты, узбек, навлек на себя мой гнев и мое проклятие. Вот уже 3 года я пытаюсь вернуть тебе разум, а ты, тот, кто продолжает винить во всех своих бедах несчастную женщину, а настоящего виновника своих проблем чтет спасителем». Громкость голоса Чингиза с каждой секундой нарастала, заполняя собой все пространство юрты, но внезапно он замолчал, оставляя хана на мгновение в оглушительной тишине. Темуджин выдержал паузу и, хмыкнув, скрылся во тьме. Давно рассыпавшиеся прахом руки легендарного хана стальными клещами сдавили плечо узбека и со звериной силой швырнули его к костру. Огненное дыхание пламени заставило мужчину вскинуть руки. На миг ему показалось, что жидкие волосы сейчас вспыхнут. В висках глухим там-тамом стучала кровь. Весь мир, что был за пределами юрты, канул в небытие, растворился в пламени костра. Все, что оставалось реальным, это огонь, безжалостный убийца и верный помощник, такой же двуликий, как сама вселенная. Тени заполнили юрту и закружились в дикой пляске. Водя хороводы вокруг узбек-хана, тени принимали очертания людей и животных и все быстрее двигались ведомыми лишь им одним путями. На стене юрты безмолвно выл волк. Пламя костра взметнулось до самого потолка, чудом не начав пожар, и тут же погасло. Тени, завершив свой безумный танец, заполнили собой все вокруг. Узбек-хан видел лишь темноту. Неведомая сила заставила узбека подняться на ноги. Тьма вокруг него медленно рассеивалась. Хан стоял посреди пустой степи. Где-то вдалеке брезжил рассвет. Тишину нарушал стук копыт. На горизонте показался человек, со всех ног бегущий от кого-то. Через пару секунд показались те, от кого бежал несчастный. Несколько всадников устроили настоящую охоту на живого человека. Узбек прекрасно знал, кого увидит во главе группы наездников. И он не ошибся. Стоило беглецу споткнуться, его настиг молодой хан, не задумываясь пронзивший лежачего своим мечом. «И так будет с каждым неверным», — торжествующе произнес юный узбек-хан, обращаясь к своим спутникам. В ту же секунду степь исчезла. Узбек оказался в столице Улус-Джучи. 150 человек стояли на улице, на всеобщем обозрении. Это были эмиры, отказавшиеся принять новую веру, и хан жестоко покарает их за это. Узбек слегка улыбнулся, наблюдая за этим зрелищем. Момент его славы. Собственноручная казнь 140 неверных, посмевших его ослушаться. Узбек в деталях помнил, как в тот день тем самым Илдом, что до сих пор был символом его власти, рубил головы миром до тех пор, пока вся земля не покрылась их кровью, приобретая грязно-бордовый оттенок. И снова это зрелище предстало его глазам. И снова после кровавой сцены обстановка изменилась. С каждым разом все происходило все быстрее и быстрее. Одни убийства сменялись другими за доли секунд, отпечатываясь в сознании узбека. Войны, казни, мучения, кровопролитие. Происходящее вокруг все больше напоминало водоворот, затягивающий узбека в свои пучины. Хан не понимал, откуда в груди взялось это странное нарастающее чувство холода и пустоты, высасывающее изнутри все его силы. Последнее, что увидел узбек-хан, это его собственное тело, лежащее в степном овраге. Не в силах уже стоять, хан упал на колени. Сквозь пелену тумана, застилающую его глаза, узбек увидел, как к бездыханному телу походит волк и, обнюхав, громко победно воет на луну. Спустя секунду волк набросился на тело, разрывая его на части. Видений не стало. Огонь мирно трещал у ног узбека, и в тепле юрты было слышно, как завывает снаружи холодный степной ветер. Хан до боли в пальцах стискивал фигурку волка, крутил ее, ощупывал, жадно вглядывался в блики костра на холодном металле. Его безумный взгляд беспрестанно метался, руки дрожали. Волк, его раскрытый перед предками грех, его проклятие, все так же беспристрастно глядел на невидимую луну, задрав в вое лохматую голову к небесам. Точно такой, каким он был веками до рождения узбека, каким он встретит его смерть и каким останется, даже если весь монгольский народ исчезнет с лица земли. Простая фигурка, из-за которой вся жизнь великого хана пошла прахом, знак злого рока, что без колебаний сведет его в могилу. Не сбежишь, не скроешься от судьбы, завещанной предком. Осталось лишь одно – избавиться от фигурки. Немедленно. Узбек и сам не смог бы дать ответа, сколько он прошел. Гробницы Чингисхана, единственного приюта проклятого волка, надо было достичь как можно скорее. Безумцу казалось, что он опаздывает, что смерть уже занесла над ним свой кривой ятаган и лишь ждет, когда он остановится. Ковыль однообразно колыхался под его сапогами, солнце нещадно палило голову одинокого путника, жажда и слабость постепенно овладевали им. Гробница раз за разом дрожащим миражом являлась пред утомленными глазами узбека, и он из последних сил прибавлял шаг, но видение вновь растворялось, ускользало, оставляя великого хана посреди степи воспаленным взором ощупывать горизонт. Внезапно пошатнувшись, узбек тяжело упал в траву. Ноги более не держали его, и хотя он пытался встать, эти жалкие попытки ни к чему не приводили. Над головой безумного воина отцветали последние лучи закатного солнца. Хан издал полный отчаяния хрип, сделал яростное усилие проползти хоть метр, да и остался лежать так, в неестественной позе, подогнув ноги и вытянув руку в сторону угасшего светила. Степь была безмолвна. Он то проваливался в беспамятство, то вновь с трудом отрывал от земли тяжелую голову. Обреченность смерти уже не пугала его, узбек просто ждал, вглядываясь в ночную мглу. И тут его одиночество было разделено. Колосья бесшумно раздвинулись в стороны, и перед лежащим явился волк. Гордое животное оглядело лежащего без движения человека и оскалилось, будто злорадно ухмыляясь его беспомощности. Узбек встретился с ним глазами и тоже из последних сил ухмыльнулся неизвестно чему. Жизнь в нем угасла. Там, где заканчивается одна дорога, всегда начинается другая. Путь узбек-хана был окончен, но маленькая металлическая фигурка волка лишь продолжала свое шествие по миру. Волк – прирожденный охотник. Он умеет ждать и непременно дождется своего часа. Под бескрайним звездным небом раскинулась Золотая Орда. Безжалостный ураган смерти утратил своего хранителя, а значит, совсем скоро превратится в тихий ветерок. Старик Джондерлы молча смотрел на полную луну. Где-то в степи выл волк, его вой острым клинком вспорол ночную тишь. Луна бесстрастным холодным оком взирала на бесславный конец великого хана. Настала пора волку искать себе нового хозяина. Соло. Рина Дорофеева. Охота на волка. Таинственные фигурки из неизвестного металла во все времена притягивали к себе слабые и алчные человеческие души. Не ускользнуло это и от Монголии, некогда великой державы, которой правили не менее великие люди. Переплетение взаимоотношений хана и Дюзель-Лейлот, интриги и предательства окутывают их. Что же произошло на самом деле и кто стоит за всем этим? Та ли она, за кого себя выдает? Юрту наполняла дымная вонь, чадили и трещали объятые огнем кизяки, метались по стенам тени. Возле костерка замерла Дюзель-Лейлот, уронив голову, вглядывалась в хнычущий сверток на своих коленях, потряхивала, баюкала. Хан задумчиво восседал на коврах, созерцая лежавшую перед ним небольшую фигурку цвета начищенного серебра. А старик Джондерлы сумел, но это не принесло счастья роду хана. Сокрыныч Тырбасак, сухая, как старая ветка, рука Джондерлы откнула в сторону Дюзель-Лейлот. Кандырген Басак, Басак, женщина вскочила с колен. Никому не дозволено прикасаться к фигуркам, посланным небом, кроме тех, кому они предназначены. Молодая мать нарушила запрет. Кычум йог, йог, отверг мольбу хан, и бесстрастным голосом приказал: «Жандарбай, нет, не надо, остановись», — кричала Дюзель-Лейлот, — «не трогай его, прошу тебя, великий хан, я на все готова, только не убивай его». «На все?» — с недоверием спросил хан. В его глазах блестели огоньки недоверия. «А вдруг эта дивной красоты женщина снова предаст его?» «Да», — голос Гюзель внезапно поник, и взгляд упал на роскошные шкуры, застилавшие полы юрты. «Ты уйдешь на рассвете, вместе с отродьем». Хан пренебрежительно ткнул пальцем в мальчика, младенца, спящего на руках матери. От резкого толчка ребенок начал шевелиться, и Дюзель-Лейлот испугалась, что сейчас малыш заплачет, и тогда не миновать им беды. «Да, великий хан, как ты захочешь». Хану показалось, что это его решение даже обрадовало неверную, и он пожалел, что не мог быть жестче с ней. Он ведь любил ее, он прекрасно помнил, как они встретились. Длинноволосую, стройную, черноглазую монголку из соседнего ханства он приметил сразу. Мог ли он тогда подумать, что эта чистая на первый взгляд девушка пойдет на такой позор и предательство? Мягкий степной ветерок растрепал волосы хана, трава колыхалась подобно бескрайнему океану, нежно увлекая за собой мысли далеко за горизонт. Сейчас его уже не волновала недавно найденная серебристая фигурка волка, вселяющая ужас в сердца людей. Тяжелые думы упали на старую голову хана, сделав его лицо еще более морщинистым. Конечно, у него много жен, но Гюзель, нет, она предала. Это преступление по отношению к великому хану, и оно карается смертью. Никто не должен знать о таком его мягкосердечии. Рука властителя степей не дрожит. Гюзель Лейлат все еще приходила в себя в юрте. Она только что чудом избежала ужасной смерти и уберегла дитя. И все для него, для Хабула. Они любили друг друга, хотели бежать и быть вместе, но судьба сыграла злую шутку, сведя ее с ханом. Да, он любил ее, потомок знатного рода, хранил как зеницу ока, но сердце ее осталось неприступным для него. Воспоминания остались в далеком прошлом, сейчас нужно позаботиться о себе и ребенке. Дитя Хабула. Гюзель скорее собрала мешок со всем необходимым, уложила сына и рядом, убаюкивая, легла. Стража не стала церемониться и грубым пинком разбудила женщину. Бросив короткое пора, они вышли из юрты, предоставляя возможность собраться до конца. Когда со сборами было покончено, Гюзель взяла на руки ребенка и вышла с мешком за плечами. Возле юрты стоял конь, не боевой и далеко не породистый скакун, но и этого было более чем достаточно. Рядом стоял все тот же старик Джондерлы, он не взлюбил ее с самого первого мгновения. Посмотрев на хана, она вновь вспомнила тот леденящий ужас, исходивший от него накануне. В глазах промелькнул страх, и от владыки не укрылся этот взгляд. «Ты боишься меня?» Гюзель не сразу поняла, вопрос это был или же утверждение. «Все земли боятся тебя, повелитель». Она надеялась скорее закончить эту сцену, пока не произошло непоправимое. «Это тебе», — сказал хан, показывая на коня. «Вам этого будет достаточно. Я больше не хочу видеть тебя. Не сейчас, ни когда-либо еще. Уходи». С этими словами хан отошел от лошади и показал рукой на горизонт степи. К середине ночи Гюзель Лейлат все же добралась до Хабула. Он встретил ее с нежностью и заботой, понимая, через что ей пришлось пройти ради него. За поздним ужином они обсудили все произошедшее. «У меня есть кое-что для тебя». Гюзель достала из правого мокасина что-то маленькое и блестящее. «Ты с ума сошла? Что заставило тебя забрать его?» В глазах Хабула появился внезапный испуг и ужас. «Я взяла его для тебя. Теперь ты будешь великим ханом. Теперь ты будешь правителем степей и всего мира. Сыновья твои станут легендами. Это волк мне все сказал. Я слышала, как он зовет меня. Необъяснимая сила тянула меня к нему. Это безумие. Как много пройдет времени до того, как хан хватится фигурки. Видно, что Хабул сильно нервничает. Мы будем уже далеко отсюда. У тебя ведь есть люди, мы соберем войско, ты же сам говорил мне это. Возьми, возьми его. Отныне он твой, владыка». Гюзель отдала волка мужчине, не намного старше себя, тому, кого полюбила с первого взгляда. Несколько месяцев длилась погоня хана за своим волком, так подло украденным воровкой и блудницей. Он уже был не молод, и годы брали свое с каждым днем все больше и больше. Он упустил своего волка, упустил Гюзель Лейлат. Надо было прирезать эту суку и ее сученка. Ничего, его дело продолжат сыновья, верные и сильные, стойкие и мужественные. Вот кто будет править миром. Вот кто сделает все ради семьи. Они справятся, он верил в это. Джондерлы поможет им, пока степная кровь еще течет по его жилам. За прошедшие 10 лет после смерти хана, его злейшего врага, Хабул успел сделать многое, даже невозможное. Он вновь собрал воедино разбитую Монголию и стал тем, кем его когда-то нарекла его любимая Гюзель Лейлат, великим ханом. Но злой рок имеет свойство не повиноваться желаниям людей, какими бы они ни были. Война забрала у него женщину сердца. Ее следов так и не нашли, лишь разорванные платья, смоченные свежей кровью. Но все же теплится в Хабуле надежда найти Гюзель и вернуть себе по праву. «Скажи мне, как ты это сделала? Как ты стащила у хана эту фигурку? Как ты смогла избежать этого коварного старика Джондерлы?» В глазах Хабула был неподдельный интерес и беспокойство. «Это уже не важно. Важно, что теперь мы все вместе, с нами волк, и нам больше ничего не угрожает». Гюзель явно что-то скрывала и не хотела делиться своей тайной. И Хабул сдался. «Ты права, конечно, но хан ни перед чем не остановится, чтобы найти его». Волнение начинало перерастать в легкую панику, но Хабул умел держать себя в руках. «Он никогда не найдет нас, я уверена». Она посмотрела Хабулу в глаза и ласково обняла за плечи. «Прости мне мои сомнения, я не хочу потерять тебя, потерять нашего сына». Гюзель Лейлат улыбнулась, к кротко и нежно, отчего сердце Хабула вновь застучало быстрее. В ночь ее исчезновения, когда напали на их племя, Хабул был в самом жару битвы, пытаясь усмирить буйных монголов и объединить под своим началом. Услышав приближение вражеских воинов, Гюзель схватила свои тряпки и платья, разбросала по юрте и обрызгала лошадиной кровью. Никто не должен был ее видеть и никто не увидел. Оставив беспомощного ребенка старой монголке, что брала его к себе угощать лепешками, Гюзель исполнила задуманное и скрылась в суматохе нападения на племя. Она знала, где эта линза. Она бежала к ней, словно это единственная ее цель в жизни – добраться до нее. Убедившись, что погони нет, Гюзель Лейлок достала маленькую серебристую фигурку бабочки и стала преображаться. Исчезли круглое лицо и суженные глаза, такие черные и глубокие, формы тела стали более миниатюрными и волосы изменили свой цвет. «Как же здорово быть самой собой», — сказала Ника. «Живой». Данила Осипов, РРК. Юрту наполняла дымная вонь. Чадили и трещали объятые огнем кизяки, метались по стенам тени. Возле костерка замерла Гюзель Лейлок. Уронив голову, вглядывалась в хнычущий сверток на своих коленях, потряхивала, баюкала. Хан задумчиво восседал на коврах, созерцая лежавшую перед ним небольшую фигурку цвета начищенного серебра. Зыбкий свет выхватывал неподвижные лица стражи и всезнающего. Именно последнее и привел ханское войско к могиле великого Чингиза, которую никто не мог сыскать вот уже сотню лет. А старик Джондерлы сумел. Но это не принесло счастья Радухана. Сокрымыч Тырбасак, сухая, как старая ветка, рука Джондерлы откнула в сторону Гюзелилот. Кандырген Басак, Басак, женщина вскочила с колен. Кычумдыр, Хавсанат Гайдасалдынык, Кычумдыр, Кычумдыр, тонко закричала, сбиваясь на виск и вой, отступая вглубь, пряча за спину сверток. Никому не дозволено прикасаться к фигуркам, посланным небом, кроме тех, кому они предназначены. Молодая мать нарушила запрет. Кычум йог, йог, отверг мольбу хан, и бесстрастным голосом приказал: «Жандарбай». В руке одного из стражников появилась сабля. В глазах женщины отразился ужас. Кычумдыр, Кычумдыр, бледная как мел женщина заплетающимся от страха языком попыталась в последний раз обратиться к своему повелителю. Но хан не слушал. Он опустил голову и мрачно разглядывал ковер. Фигурка необычной птицы, посланная небесами, лежала у его ног, но хан старался не замечать ее. Стража приблизилась к женщине. Суровые лица воинов, с надвинутыми на брови островерхими шлемами, полны решимости выполнить приказ хана. Слова прозвучали. Женщина должна умереть. Один из воинов уже схватил отчаянно вырывающуюся женщину, когда взметнулся полог, и в шатер вошли пятеро вооруженных мужчин, принеся с собой ночную прохладу и запах лошадиных лепешек. Стражник отпустил женщину и повернулся к пришельцам. «Самбайну, хан, Ажилхарыксайнуу», громко сказал молодой мужчина, держащий в руках саблю. Стоящие за его спиной воины заулыбались. «Жабе, Жундарбалы, да как ты посмел, Билгудей, войти без разрешения?» Голос хана был полон гнева, но мужчину это не смутило. «Хан, ты вел нас долгие годы, мы беспрекословно подчинялись тебе, но твоя женщина», — мужчина показал на Гюзель Лейлок, стоящую на коленях рядом со стражниками, которые настороженно смотрели на незваных гостей. «Твоя женщина осквернила последнее пристанище Тимуджина. Она, я знаю, что она сделала», — отрезал хан, «и это мое дело. А ты, Билгудей, нарушил наши законы». Палец хана уперся в предводителя наглецов, посмевших без разрешения войти в шатер. «Ты и твои люди будут наказан за свою дерзость, но позже. А сейчас оставьте меня, Нагнар. Где ты, пёсий сын? Стража, выведите этих». Но мужчина не дал хану закончить, и он будто бы не видел стражников, которые приближались к нему с клинками наголо, собираясь выбросить его вон из шатра. «Хан, глупый хан, зовешь стражу, зовешь своего слугу Нагнара, но он не может прийти на твой зов». Чем дольше говорил мужчина, тем сильнее хмурился Каан. «Но я позволю тебе, мой добрый друг, Есухай, увидеть своего слугу». Хан вздрогнул, услышав свое имя. Так его не называли уже несколько лет, с тех самых пор, как он стал предводителем монгольского народа. «Господин, повелитель или на худой конец хан», — только так обращались к нему люди. Тем временем один из воинов передал Билгудею мешок. Мужчина запустил руку внутрь и вытащил оттуда какой-то предмет, который бросил под ноги стражникам. Хан напряг зрение, пытаясь рассмотреть, что именно упало на ковер. «Хан!» — тут же вскричал один из стражей, поворачиваясь к своему повелителю. «Это голова Нагнара. В следующую секунду воин захрипел, хватаясь пальцами за выросший у него из груди клинок. Хан моргнул. Второй воин валится на землю. Его голова, отсеченная мощным ударом, падает на ковер рядом с головой личного слуги хана. Предатель. Сын шакала. Хан схватился за саблю. Твои кости будут игрушками диких зверей, а твои дети навеки запомнят, что их отец поднял руку на своего каана. Твои жены. Ответом ему был смех. Предатель поднял меч и сделал шаг к Есухаю. Хан, ты всегда был так глуп. Зови же стражу. Зови своих слуг. Никто не придет. Ты один. Хотя нет, уголки губ мужчины поползли вверх. Не один. Здесь еще твоя подстилка со своим выродком. Но это ненадолго. Дарба, Межда, убить обоих. Один из воинов, поигрывая коротким топориком, направился в сторону вскочившей на ноги женщины. Хан заскрежетал зубами от бессилия. Он уже не думал о том, что сам недавно отдал приказ убить молодую мать и ее дитя. Единственной его мыслью была мысль о том, что Белгудей хочет отнять жизнь той, которую он любил. Ни слова не говоря, хан поднял клинок и бросился на предателя. Воины Белгудея хотели было помочь своему предводителю, но их остановил окрик. «Не сметь! Я сам!» Тем временем воин был уже рядом с Гюзель. Хан зашипел проклятие. Он ничем не мог помочь. Его противник с легкостью отбивал все удары. После очередного наскока Есухай попытался обойти противника, но был остановлен уколом в бедро. «Куда ты собрался, мой добрый друг? Мы только начали», — с улыбкой обронил Белгудей, ловко отводя саблю хана, нацеленную ему в грудь. Есухай бросил взгляд в сторону женщины с ребенком. «О, нет, слишком поздно». Топор воина обрушился на несчастную, которая попыталась закрыться рукой и конец. Он не видел самой расправы, потому что тут Белгудей пошел в атаку, и пришлось все внимание уделить его сабле, но до ушей хана донесся негромкий женский вскрик. Внутри что-то оборвалось. Поднялась первобытная злоба. Сабля в руке замелькала с невероятной быстротой, заставляя противника уйти в глухую оборону. Несколько раз клинок хана доставал до тела предателя, оставляя небольшие порезы. Но этого было мало. Пока голова Белгудея, шакальего сына, не отделится от тела, схватка не будет окончена. Однако предатель был моложе, сильнее, ловчее. Он парировал удары, отводил их мечом и просто уворачивался, немыслимым образом пропуская клинок над собой. Те царапины, которые он все-таки получил, уже практически перестали кровоточить. Появившаяся у хана надежда дождаться, пока более молодой и сильный противник истечет кровью из порезов, разбилась вдребезги. Хан начал чувствовать, как наливаются свинцом руки, как начинает колоть в боку. Его движения становились все более медленными, и это не осталось незамеченным. Белгудей в очередной раз отвел клинок, норовящий распороть ему бок, усмехнулся, наметил движение мечом в сторону головы хана и, когда тот поднял оружие, чтобы поставить блок, неожиданно ударил ногой в незащищенный живот предводителя монгольского народа. Хан выронил саблю и согнулся, пытаясь протолкнуть хотя бы толику воздуха в скукожившиеся легкие. «Это конец, Есухай», — прошептал мужчина. Он прихватил силищегося что-то сказать хана за шею и приставил к его груди саблю. «Прощай», — небольшое усилие и клинок с легкость, как по маслу, пронзил грудь хана. Кончик показался из спины, проткнув дорогие одежды. В следующую секунду Белгудей почувствовал, как живительное тепло побежало по его членам. «Как это приятно, как сладко! Теперь он новый хан, теперь он будет!» Неожиданно Белгудей почувствовал жжение. Приятное тепло превратилось в нестерпимый жар. Правая рука словно оказалась в жаровне с углями. Мужчина с удивлением посмотрел на покрасневшую кожу. Жжение усиливалось. Кожа начала покрываться волдырями. Новоиспеченный хан хотел позвать на помощь, но не смог издать ни звука. Его легкие словно наполнились раскаленным металлом. Кожа на лице отчаянно зачесалась. Он хотел дотронуться до лица, но замер, увидев, что стало с его рукой. Прямо на глазах рука чернела, покрываясь шелушащейся пленкой. Белгудей встряхнул рукой, породив облако пепла, и с ужасом увидел кости. В следующую секунду мужчина закричал. Из его рта полетели искорки, жухнущая кожа начала осыпаться, мгновением позже отвалилось завялившееся в мгновение ока мясо. В шатре повис сладковатый запах жареной человечины. Воин занес топор над женщиной, пытающейся загородить телом хнычущий сверток. Топор пошел вниз, и женщина инстинктивно закрылась рукой. Кисть что-то обожгло. Гюзель Лейлад сжалась в комочек, ожидая неминуемую смерть, но ничего не произошло. До ее ушей донесся звон клинков. Она открыла глаза. Где этот страшный воин? Он был прямо, а сейчас никого. Женщина посмотрела на свою кисть, на которой обнаружилось небольшое красное пятнышко, как будто уголек попал на кожу. Но где же? Молодая мать с удивлением посмотрела на еще теплую кучу пепла на том месте, где только что стоял воин, готовый размозжить ей череп. Хе. Гюзель Лейлот развернулась и увидела хана. Он сражался с Белгудаем, который раз за разом отбивал выпады своего противника. Воины предателя стояли чуть в отдалении и негромко переговаривались между собой, оценивая мастерство сражающихся. Они издали дружный возглас, когда клинок хана прочертил длинную царапину на груди их предводителя. Женщина вскочила на ноги. Она должна помочь. Один из воинов заметил краем глаза движение и повернулся. Увидев женщину, он повернулся к своим товарищам, привлекая их внимание, но те только взглянули на Гюзель и отмахнулись. Воин покачал головой и, доставая на ходу длинный нож, пошел к женщине. Гюзель Лейлот сделала маленький шажок назад, но вспомнила про малышку. Отступать некуда. А воин был уже рядом. Он что-то сказал и оскалился, демонстрируя редкие желтые зубы. Но смысл слов ускользнул от воспаленного сознания матери, которая думала лишь о том, чтобы защитить свое дитя. Воин хмыкнул и поднял нож. Недолго думая, Гюзель бросилась на оружную руку, пытаясь вывернуть нож из железных пальцев воина, который что-то недовольно тявкнул, а в следующее мгновение превратился в облако сажи, которое быстро налипло на одежду. Женщина растерянно замерла, не понимая, что произошло. Двое воинов, поленившиеся идти добивать безоружную бабу, громко загалдели, увидев исчезновение своего товарища. Воин с серьгой в правом ухе что-то решительно скомандовал, вытянув сабли. Оба мужчины двинулись на Гюзель, которая растерянно топталась на месте. Неужели это она сделала? Неужели она смогла? Один из воинов прыгнул на нее, занося саблю. Женщина дернулась, и удар пришелся в плечо. Воин уже праздновал победу, но вместо этого клинок словно потек, а потом, сделанный будто из воды, а не из прочной стали, разлетелся брызгами. Вскрикнув, воин выронил раскаленную рукоять сабли. Его товарищ еще только делал круглые глаза, когда Гюзель, поддавшись необъяснимому порыву, толкнула воздух в сторону обезоруженного воина. Прозрачное марево окутало его фигуру. Последний противник продолжал оторопело пялиться на женщину, когда та протянула руку и дотронулась до его предплечья. Воин словно в мгновение ока сгорел изнутри. Сгорела его броня, оружие, волосы, кожа, мясо, кости превратились в угли, а кровь выкипела прямо в жилах. Мужчина превратился сначала в обугленную головешку, а следом рассыпался пеплом, как и его товарищ. Но женщина этого не видела. Ее взгляд был прикован к сражающимся, и она не сдержала вскрика, когда Белгудей ударил хана в живот, притянул к себе за шею и воткнул меч ему прямо в грудь. У Гюзель потемнело в глазах. Мир молодой женщины перевернулся с ног на голову и рухнул на бренную землю, развалившись на бесчетное количество кусочков. Жизни не хватит, чтобы найти их все и склеить в единое целое. Гюзель Лейлот сжала кулаки так, что ногти больно впились в кожу. Предатель, он недостоин жить, пусть он умрет, как те воины, которые пытались убить ее и ее ребенка. Нет, пусть предатель умрет в 100 раз больнее, чем умерли его воины. Женщина покачнулась и чуть не упала. Перед глазами заметались оранжевые всполохи, а появившийся сладковатый запах горелого мяса заставил желудок подступить к горлу. Раздавшийся следом нечеловеческий вой, кажется, проник в самые затаенные уголки души. Неожиданно он оборвался. Исчезли всполохи. Только сладкая вонь не спешила покидать шатер. Женщина сфокусировала взгляд на том месте, где она видела своего каана, над которым возвышался проклятый Белгудей. Но предатель пропал. Ветер, проникающий через неплотно опущенный полог шатра, уже успел разметать пепел. Господин, Гюзель Лейлот упала на колени рядом с телом хана. Он был еще жив. Сабля Белгудея все еще торчала из груди. Каждый вздох давался ему с огромным трудом. В углах рта пузырилась кровь. Она обхватила рукоятку меча и с трудом выдернула клинок. Густая красная кровь потекла из освободившейся раны. Женщина попыталась зажать рану, но безуспешно. Кровь толчками покидала раненое тело. Ее руки уже по локоть вымазаны красным, а Исухой делает вдохи все реже. Он силится что-то сказать, но только булькает кровью. Слезы навернулись на глаза. Нет, этого не может быть. Ее господин, ее хан, он не может умереть. Несколько слезинок, не выдержав своего веса, сорвались с испачканного сажей подбородка Гюзеля и упали на грудь хана, мгновенно растворившись в крови. Неожиданно тело раненого подбросило вверх. Женщина испуганно прижала руки к рту, но Исухай уже замер. Его дыхание стало спокойным, а бледное лицо постепенно приобретало здоровый оттенок. Гюзель посмотрела на рану и к своей радости обнаружила, что раны нет. На ее месте нежная розовая кожица. Кровь тоже больше не течет, теперь. «Ах!» — сказала Гюзель, когда костяной клинок вошел чуть ниже пояска, которым она запахивала одежду, и достал до почки. Женщина качнулась и завалилась на бок. Старик Жондерлы выдернул костяной кинжал и деловито вытер его о штанину. После этого наклонился над ханом и приложил ухо к его груди. Послушав с минуту, он удовлетворенно кивнул головой, встал с колен и протопал к груди ковров, на которых обычно восседал повелитель монгольского народа. Пошарив вокруг, старик с довольным кряхтением выудил небольшую фигурку цвета начищенного серебра. Сунув находку в карман, он пошаркал к выходу из шатра. Откинув полог, он оглянулся. Хан лежал на окровавленном ковре. Он начнется не скоро. К этому моменту Жондерлы будет уже далеко. Старик вышел под открытое небо и бережно опустил полог. Ему предстоит неблизкий путь в комментарии и оценки. Денис Питерский, а вот это совсем по-новому. Таких особенностей волшебства и магии у героев этногенеза еще не было. Очень героически и четко описан бой, красиво переданы чувства и ощущения героев, ёкнуло. Рарак, бог огня, тогда понятны свойства девушки. Данила Осипов, спасибо. Скорее была фигурка Рарага. Получается, что легенды о боге огня появились благодаря этой фигурке, которая в разные времена попадала в руки разных людей. Елена Воробьева, очень хорошо. Неожиданный поворот. Повествование в стиле этногенеза. Антон Салтыков, в целом, рассказ понравился. Посмотрим, что покажут нам другие конкурсанты. Арина Натарева, у меня нет слов. Данила Осипов, Арина, нет слов по какой причине? Арина Натарева, по хорошей, прекрасный рассказ, аж слова подобрать не могу. Данила Осипов, Арина, спасибо. Очень приятно осознавать, что кому-то нравится. Денис, спасибо за развернутый отзыв. Но помните, слово КН действительно есть, пусть даже его Word не знает. Аделина Юнусова, вау, мне нравится. Голос напоминает, я в детстве сказки на магнитофоне слушала, круто. Данила Осипов, Аделина, ваши слова мне как бальзам на душу. Денис Четверов, магия, вот чего еще действительно не было в книгах проекта. Пока не дочитаешь до конца, так и не поймешь, почему воины вдруг стали превращаться, да-да, именно превращаться, в кучи пепла. Да даже дочитав, не сразу догадаешься. Слаженное и интересно повествование. 8 баллов. Такой плавный переход от монгольского языка в репликах к родному русскому. Это приятно. Речь и смысл ее тут же становятся понятными, и картина происходящего приобретает дополнительные краски. 5 баллов. Хорошие отзывы, озвучка, оформление нейтрально. Нехватка пробелов в тексте. 4 балла. Данила Осипов, Денис, прошу прощения, но я так понял, что вы не стали учитывать обновленную версию рассказа, в которой все пробелы на местах и нет орфографических ошибок. Денис Четверов, Данила, оценивается тот вариант, что выложен изначально, а не доделаны. Данила Осипов, Денис, я ни в коем случае не спорю, но вроде бы Егор сказал, что допускается приложить исправленный вариант. В любом случае, спасибо за высокую оценку работы. Андрей Маурин, 1. Яркие образы, живой язык и красочные описания, особенно сцена драки и сжигания людей. Интересный момент, когда хан сам бросился защищать от изменников жену и ребенка, которых незадолго до этого приказал казнить. Вообще сюжет интригующий, но для меня многое осталось неясным. Почему Гюзель силой мысли сжигала людей, ведь у нее вроде не было предмета? Почему исцелился хан? Зачем Жондерлы убил Гюзель, и какова вообще его роль во всем этом? В общем, конец получился настолько же неожиданным, насколько и непонятным. 7 баллов. 2. Прямая связь с авторским началом, переход к продолжению незаметен. Во многом благодаря постепенной смене монгольской речи на русскую. Хороший ход. 5 баллов. 3. Нет аннотаций, картинка, эмблема этногенеза с силуэтом огненной птицы, и еще изображение ножа Жондерлы где-то в комментариях. Тут ничего особенного, но зато это единственный рассказ с озвучкой, причем неплохой, плюс любопытный пиар-ход на стене группы. Хорошие отзывы, достаточно лайков. 5 баллов, итого 17 баллов. Данила Осипов, Андрей, Гюзель прикоснулась к фигурке Рарак, которая является фигуркой верхнего порядка, которая дает способности перманентно, но при этом сильно вредит здоровью человеку. Фигурка Рарак позволяет сжигать силой воли предметы, а также исцелять слезами других людей, но не себя. П.С. Фигурок верхнего порядка очень мало, зато фигурок нижнего порядка много, к ним относятся волк, змея, феникс и т.д. Михаил Мухин, 1. Мне понравилось. Красивый язык, красивый сюжет. В общем, автор постарался на славу. 8 баллов, 2. Задание выполнено. 5 баллов, 3. 4 балла. Итог, 17 баллов. Данила Осипов, Михаил, спасибо за высокую оценку. Очень приятно. Но почему, если вам все понравилось, вы поставили 8 баллов, а не 10? Михаил, и почему за третий пункт 4 балла? Михаил Мухин, только потому, что есть работы получше. Прочитал бы ваш рассказ ранее, оценка была бы выше, но теперь есть с чем сравнить. Данила Осипов, Михаил, в следующий раз читайте мой рассказ первым. Ладно, Михаил, но почему 4 балла? Михаил Мухин, мне кажется, вы заслуживаете именно 4 за пункт номер 3. Соло, это же рассказы. Георгий Гончарук, Зарлага, я, конечно, не сомневаюсь в мудрости твоих онлайновых духов, но я ведь тоже мудрец, мне много тысяч лет. Странные у вас деревья. С. Хаттабыч. Дверь открывается, и в бурлящее море конкурса робко заглядываю я. Юрту наполняла дымная вонь. Чадили и трещали объятые огнем кизяки, метались по стенам тени. Возле костерка замерла Гюзельлейлот. Уронив голову, вглядывалась в хнычущий сверток на своих коленях, потряхивала, баюкала. Хан задумчиво восседал на коврах, созерцая лежавшую перед ним небольшую фигурку цвета начищенного серебра. Зыбкий свет выхватывал неподвижные лица стражей всезнающего. Именно последнее и привел ханское войско к могиле великого Чингиза, которую никто не мог сыскать вот уже сотню лет. А старик Джондерлы сумел. Но это не принесло счастья роду хана. Сокрыныч Тырбасак, сухая, как старая ветка, рука Джондерлы откнула в сторону Гюзельлилот. Кандерген Басак, Басак, женщина вскочила с колен. Кычумдыр, Хавсан Адбайдысалдынык, Кычумдыр, Кычумдыр, тонко закричала, сбиваясь на виск и вой, отступая вглубь, пряча за спину сверток. Никому не дозволено прикасаться к фигуркам, посланным небом, кроме тех, кому они предназначены. Молодая мать нарушила запрет. Кычум йог, йог, отверг мольбу хан, и бесстрастным голосом приказал: «Жандарбай». Тускло блеснула сталь, и по юрте прокатился отчетливый звон. В надежде убедить мужа, Гюзель вскочила и выставила перед собой сверток с младенцем, будущим ханом. «Поднимешь ли руку на посланное небом чудо?» — тихо спросила она, глядя на мужа. «Ужель поставишь неведомое над исконным?» Дура Тимур хан молчал. Ребенок, увидев клинок, перестал хныкать и протянул ручки к блестящему, остро отточенному оружию. Отец это заметил, и брови его взлетели. «Это знак, о, предки! Это знак, что достойным ханом мой сын станет». Неподвижность царила здесь и сейчас, лишь пальчики Ганбатара силились прикоснуться к холодному металлу, да дым возносился вверх. Стражи застыли, готовые в любой миг исполнить волю хана. Всевидящий Джондерлы, еще не лишенный сил сутулый старец, нервно бегал глазами по юрте. И года не прошло, как объявили ханом, а усталость и отчаяние уже уверенно берут верх. Горечь охватывает дуру Тимура каждый раз при взгляде на свой родной улус. Там, на земле предков, где должны властвовать единство и справедливость, там огни мятежей, разруха и недовольство. Хан взглянул на лежавший перед ним амулет и улыбнулся. Легендарный Чона, посланник Тенгри и покровитель самого Исугая, та самая опора, столь нужная Тимуру в этот непростой час. Воистину, скоро улус Чагатая возвысится и обретет неслыханную славу от моря к морю, от земли до неба. Тучи разойдутся, а над степью взойдет новое солнце, не уступающее тому, что сверкало при Тымучине. Но возрождение требует страшную цену. Гюзель, прикрываясь младенцем как щитом, не выдержала. «Почему ты улыбаешься? Хочешь умертвить меня, и тебе весело?» «Гюзель, воля неба неотступна и справедлива, и, как бы я ни любил тебя, а люблю я тебя безмерно, пойти наперекор будет означать отступление перед всем улусом. Мой сын не укроет твой проступок, и ты это прекрасно знаешь. А ты, кормчий верой пасынок справедливости, великий хан!» — воскликнула Гюзель. «Кому ты веришь? Полубезумному лису, появившемуся из лесной чащи? Молчи! Этот благочестивый мудрец, ведающий о сокрытых путях, кивок в сторону старика, сделал больше, чем смогла бы сделать ты когда-либо. И что же? Крылья ее носа гневно раздувались. Дура, Тимур невозмутимо ответил. Он вернул моему народу будущее. А ты ослушалась гласа предков, посягнув на чужое и, главное, святое. Познав мощную силу амулета Тенгри, его жена поддастся искушению снова, это точно. Лишь одному человеку должно обладать божественным даром и направлять его вперед. Других же рассудит вечное синее небо. Тогда ты, брат глупости, думаешь, этот смрадный лжец, она ткнула пальцем в мрачного Жондерлы, он посланник предков, так, ха, думаешь, он говорит правду, и из-за чего? Из-за жалкой бессмысленной побрякушки. Что ж, тогда тебе придется выбирать между ними и им, заключила жена, прижимая к себе сверток с маленьким ганбатаром. Маленький и изящный, дар неба словно сам говорит, возьми, искрящееся от костра серебро словно кувшин с кумысом притягивает пальцы, это измена, погубить родное семя, оскорбление всего рода Чагатаев. Довольно. В тот самый миг, когда пальцы уже почти сомкнулись на фигурке, в юрту ворвался порыв свежего воздуха. В проеме показался Атали-Багол, высокий, кряжистый и явно запыхавшийся раб. «Слава Тенгри, владыка!» Склонился тот в поклоне, «Не губи, вели молвить, пальцы дрожат». «Ну, говори же», — потребовал хан, «что случилось?» Раб встал и спешно отряхнулся. «Прибывает тысяча от владыки Абу-Саида. Их воевода, Назари Айрут, вот-вот прибудет сюда». Пальцы нехотя отступили. Хан вздохнул, тяжело поднялся и направился к выходу. Гюзель было начало возносить благодарственную молитву, когда Дур-Атимур полуобернулся и бросил: «Жандарбай». Лицо Гюзель Лейлот в неярком свете костра исказилось от ужаса и отчаяния, когда первый страж Багол вознес блестящий клинок, а второй протянул могучие руки к ее любимому сыну. К востоку от ханской юрты, под нещадным летним солнцем чернело живое море, колыхающаяся трава из копий, несущих в себе единство для всего улуса. Далекое ржание коней, горячих и верных. Это не подмога от славного Ильхана Абу Саида, а его, дуры, собственный кулак. Теперь этот кулак станет даже не в два, а в четыре раза больше, ибо с силой тенгри и стрелы станут быстрее, и копья смертоноснее, и кони неудержимее. Из Гера доносились леденящие вопли, но хан старался не обращать на них внимания. Старался, на все воля неба. С юга постепенно приближалось крошечное темное пятно. «Дозволено ли мне спросить будет, о, предвестник величия?» — обратился старик. Хан кивнул. «Куда вы теперь направитесь?»